Родители, состоящие в браке друг с другом и несостоящие. Мачехи и отчимы. Усыновители и опекуны. Определите ваше понимание термина «родители». Вы знаете, кого я имею в виду, Найджел. Родителей, зачавших ребенка в любви и браке, путем оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, как у птичек и пчелок, биологических родителей в традиционном понимании. А, в традиционном понимании. Таких родителей. Найджел Бетти был маленьким задиристым человечком и имел репутацию борца за права мужей и отцов, которые пострадали во время бракоразводных процессов. Я познакомился с ним, когда он вел мое дело о разводе с Джиной и занимался нашим спором о том, где будет жить Пэт. Тогда глаза-бусинки Найджела прятались за выпуклыми, как донышко молочной бутылки, стеклами очков. Потом он избавился от близорукости при помощи лазерной хирургии и перестал носить очки, но в силу привычки продолжал смотреть на мир, прищуриваясь. От этого он выглядел подозрительным, недоверчивым и враждебно настроенным, человеком, который сам напрашивается на неприятности. Честно говоря, я не позволил ему распоясаться по отношению к Джине. Он-то собирался представить ее чуть ли не вавилонской блудницей и, соответственно, думал буквально растоптать ее на суде. У меня на это не хватило духу. Что бы ни происходило между нами, Джина не заслуживала такого отношения, так же, как и мой сын. В борьбе за Пэта я признал себя побежденным, понимая, что для него так будет лучше. Я проявил благородство, а теперь чувствовал себя самым большим неудачником на свете. У Бетти имелись личные причины для фанатичной борьбы за права мужчин. В прошлом он был женат на иностранке. Результатами этого брака стали девочки-двойняшки и тяжелейший развод. Я знал, что он вообще не видится со своими детьми, но по какой-то необъяснимой причине вообразил себе, что в моем случае он сможет добиться всего. Это правда, что моя жена не сможет этого сделать? Она не сможет просто так взять и увезти моего сына навсегда в другую страну, так или нет? Возражает ли родитель-опекун против контакта? Послушайте, Найджел, говорите по-человечески. Он вздохнул. Если этот переезд произойдет, будет ли ваша бывшая жена возражать против того, чтобы вы виделись с сыном? Но он же будет жить за Атлантическим океаном. Но ваша бывшая жена не собирается лишать вас права его видеть? Она лишает меня этого права, увозя его жить в другую страну. Понятно. Послушайте, а что можно предпринять? Каким образом мы можем ее остановить? Мне плевать на расходы. И все равно, что вы будете делать или говорить, я согласен на все. Не буду напоминать, что я вас еще тогда предупреждал. Но именно вы захотели следовать правилам честной игры. Послушайте, Найджел, ответьте мне на главный вопрос. Может ли она вывести моего сына из страны? Может ли? Нет. Без вашего согласия не может. Не может? Без моего согласия? Адвокат утвердительно кивнул. Если она вывезет вашего ребенка из страны без вашего согласия, то она поступит неправильно. Он хищно улыбнулся. На юридическом языке мы называем такой поступок похищением. Значит, ей необходимо мое согласие? Именно. Но это же прекрасная новость. Отлично, Найджел. А что она может сделать, если я